Глава 8. Сивари-Лан, туманный маг. Предложение князя Вадима оказалось очень неожиданным, оригинальным и при этом легко осуществимым. Как я сам до такого не додумался, причем намного раньше. Наверное, потому что не было необходимости. Каким способом я добывал жизненную силу для поддержания сна принцессы Лювелинии и ее двора все эти тысячелетия? Превращал в туман пойманных мною живых и немертвых, возвращался во дворец и там материализовал добычу в виде высушенных мумий. «А не забирая силу, материализовать сможешь?» — спросил князь Вадим. «Смогу», — пожал плечами я. «Только зачем?» «А ты представь, что будет, если наловить целое стадо местных носорогов и выпустить прямо на армию противника. Магия на этих зверей почти не действует. Простым оружием убить еще труднее. Даже один экземпляр не подарок. А целое стадо вообще катастрофа. Дальше ту вражескую часть можно будет не принимать в расчет. И заметь, первое время за такими нападениями никто даже не заподозрит чьих-то целенаправленных враждебных действий. Особенно если не создавать систему. В конце концов, мы в проклятых землях. И тут нападение нечисти – норма. Хорошая идея, согласился я. Нужно будет попробовать. Князь Вадим даже не представляет, насколько эта идея прекрасна. Ведь совсем не обязательно ловить в проклятых землях единорогов и выпускать их против вражеских армий. Я могу превратить в туман принцессу Лювелинию и всех ее подданных, после чего унестись с попутным ветром хоть на другой конец Фиора, чтобы материализоваться там. И никакие вражеские армии меня не остановят. Это сам, нападая на другого архимага, я если исправлюсь, то лишь за счет внезапности, а если наоборот, ставить своей целью уклониться от боя, то убежать всегда успею. Но раньше времени никому о такой своей идее рассказывать не стал. Теперь, когда появился надежный запасной выход, можно и повоевать. На первом этапе мы планировали избегать открытых конфликтов. Чем позже враг узнает, что в самом сердце проклятых земель все еще существует маленький осколок Гранурской империи, тем лучше. Поэтому моей задачей было устраивать неприятности отдельным армиям противника, замедляя их продвижение. Ведь стоит кому-то одному дойти до столицы и узнать, что она обитаема, как это узнают все. И тогда придется иметь дело не с разрозненными группами, а с организованной силой. Вопреки ожиданиям, дальше всех прошла не та армия, что выдвинулась в поход первой из порубежного. А ведь у нее не только фора по времени была, но и количество сильных магов выше, чем у всех остальных. Кроме того, ядро всей операции и общий командный центр тоже были там. Но нет, они не торопились. И не две следующие справа и слева, а четвертая чуть севернее. Вышедшие в поход первыми никуда не спешили и действительно занимались зачисткой проклятых земель, планомерно и скрупулезно, не оставляя у себя в тылу никакой потенциальной опасности. Судя по редким донесениям вампиров, у них это неплохо получалось. Тот, кто руководил 4-й армией, почему-то решил вырваться вперед. Видимо, почувствовал себя полководцем, которому предстоит взять штурмом столицу, пока все остальные берут под контроль сельскую местность и незначительные городки. Вот и вот-то я и собирался притормозить первым. Тем более с таким амбициозным типом не должно было возникнуть проблем. Думал идти один, но мне в компанию набилась Анжа. С одной стороны, такая напарница никому не нужна. С другой, в случае столкновения с сильным магом, может оказаться очень полезной, неожиданно ударив того в спину. «Только в этот раз я не собираюсь сражаться ни с какими магами, даже теоретически», — попытался отказаться от такой чести. «Цель — имитировать нападение нечисти, и не более того». Заодно выработайте методы совместных действий», — предложил князь Вадим. «Ведь позже от имитации неизбежно перейдем к настоящим столкновениям». «С ней совместные действия! Ты хоть сам в это веришь?» «Да», — ответил князь, хотя, судя по голосу, на самом деле такой уверенности не испытывал. «Анжа вполне может действовать в команде, учитывая возможности и способности других ее членов. Не один раз убеждался на собственном опыте, и даже не два». «Три!» – вставил я. Вадим начал загибать пальцы, словно считая, после чего ответил. «Пять!» «И попробуй угадай, он серьезно или это очередная шутка?» «В любом случае, как бы хвостатая себя не вела, вам будет полезно поработать вместе», – продолжил князь. «Даже если наплюет на все и побежит совершать подвиги в одиночку?» «Даже в этом случае. Привыкнешь к подобному ее поведению, будешь всегда учитывать такую возможность, и это точно не станет для тебя неожиданностью. Анжа, королева вампиров». «Охотиться на нечисть вместе с туманным магом очень эффективно и очень скучно, потому что охотится только он, а ты просто идешь следом и ощущаешь себя полной дурой. От нечего делать начинаешь придумывать изощренные планы мести. Нет, убивать я его вовсе не собираюсь. И устраивать диверсии во время боевых действий, естественно, тоже. Но когда вернемся в город, нужно будет как-нибудь подшутить над ним, лучше всего на официальном приеме. Однако скучная охота рано или поздно должна была закончиться. Как только Сивар отловил 12-го единорога, мы направились на перехват той армии, которая вырвалась вперед, вместо того, чтобы, как все, спокойно идти, зачищая проклятые земли. Если честно, сама не представляю, зачем поперлась туманным магом на охоте. Могла бы сразу отправиться навстречу армии и дожидаться уже тут. Заодно бы все как следует разведала. Было бы куда веселее, даже если специально не искать приключений на свой хвост. В следующий раз обязательно так и сделаю. На самом деле мы собирались только припугнуть врагов ужасами проклятых земель, не вступая в прямые столкновения. Князь Вадим несколько раз об этом напоминал. Причем исключительно для меня. Архимаг и сам не горит желанием с кем-то драться. А я тут вроде бы его охрана. Не жирно ли будет какому-то магу целую королеву в телохранительнице? Поэтому, еще до того, как туманный маг материализовал стадо наловленных единорогов на пути армии и сильно их напугал, чтобы бежали в нужную сторону, я невидимкой пробралась в расположение вражеских войск. Никого колюще-режущим оружием убивать не собиралась, и оставлять другие явные следы тоже. Но если какой-нибудь маг в суматохе шею себе свернет, то никто, кроме него самого, не виноват. К тому же я сильно подозревала, что именно в этой армии с магами не очень, небольшого количества, ни тем более сильных, скорее всего, нет. Наверняка именно этим и объясняется их рывок на столицу вместо планомерной зачистки проклятых земель. Просто пока движутся, находятся в относительной безопасности. А стоит остановиться на месте больше, чем на одну ночь, начнутся неприятности. А так у стада диких единорогов из проклятых земель Фиора не остановить ничем. Даже от закованных в броню боевых быков не было бы никакого толку. Во-первых, местные единороги телосложением мало от тех быков отличаются. Только покрупнее будут. Во-вторых, большая часть боевых животных была запряжена в телеги, в которых, собственно, и ехала почти вся их броня. Но если бы полководец знал заранее о предстоящем нападении и построил быков в боевые порядки, вряд ли что-нибудь бы изменилось. Мне самой стало страшно, хотя я и ожидала атаки. Сразу вспомнила, как столкнулась с этим зверем впервые, и какой ужас испытала, когда поняла, что моя невидимость на него не действует. Однако сейчас они не нападали, а сами бежали в панике, сметая все на своем пути. Главное, случайно под ноги не попасться. Только в разбегающейся в страхе и ужасе армии никто этого не подозревал. И я знала и могла действовать спокойно. Почти спокойно. Все-таки единороги меня до сих пор нервируют. Первой моей целью стал маг, пытающийся остановить зверей. И я была права, не хватило ему силы. Сам еле спасся, взлетев в воздух, убравшись таким образом с пути атаки. Все-таки не такой слабый. Летать без крыльев мало кто умеет. Долго находиться в воздухе не смог и он. Когда опустился, я была уже рядом. Все-таки сильный маг, не архимаг, но близко. В обычных условиях я к такому вряд ли смогла бы подобраться совершенно незаметно. Однако сейчас он был слишком занят единорогами, истратил много сил и откровенно боялся. Идеальная ситуация, которую нельзя не использовать. Нет, убить бы я такого в любом случае смогла. Ну ладно, почти в любом. А захватить опять же почти без шансов. Князь Вадим постоянно жалуется, что после меня обычно не остается пленных, которых можно допросить. Что ж, будет ему язык. Да еще какой, почти архимаг. Тем более, что я о такой возможности позаботилась заранее и захватила один артефакт, найденный в сокровищнице у вампиров. Как только маг опустился на твердую землю, я одновременно проделала сразу три действия. Прыгнула ему сзади на спину, воткнула в грудь конец хвоста, достав до сердца, но не пробивая его, и надела на шею блокирующий ошейник. Каждое из этих действий само по себе совершенно не гарантировало успеха, даже ошейник. Если маг достаточно силен, то лишится своих способностей не сразу и успеет избавиться от артефакта. Проверила на Сиварилане, однако все вместе, плюс хороший удар рукояткой меча по голове, сработало. Первым делом сорвала с мага все амулеты и вообще любые украшения, только потом оглянулась по сторонам. Паника была в самом разгаре. Если кто и заметил, как маг сначала взлетел в воздух, потом немного повисев, неаккуратно приземлился и упал, то наверняка не придал этому значения. Мало ли что. Может, просто силы неправильно рассчитал. С магами такое иногда бывает. Особенно при использовании сложных заклинаний вроде левитации. Я же все это время оставалась невидимой. Убедившись, что никто не спешит на помощь пленному магу, связала его и сунула тело в небольшую щель между камнями. Пускай полежит. Я тем временем еще поохочусь. Больше магов не наблюдалось. А жаль. Видимо, первыми и разбежались. Хотя нет, вон тот со сломанной шеей точно простым воином никогда не был. Пытался остановить единорогов магией и не преуспел. Нарвался на очень неприятный сюрприз, как я в свое время. Только я выжила, а он нет. Единороги не ставили себе целью уничтожить попавшихся на пути людей. Не останавливаясь, пробежали как сквозь немного мешающий кустарник, ломая его. Но армия перестала быть таковой. Два сильнейших мага исчезли, командование тоже, множество мертвых и покалеченных. Оставшиеся на ногах в панике разбегались в разные стороны, но нашлись и пересилившие страх. В нескольких местах появились те, кто пытался организовать какое-то подобие порядка. Вот к одному из таких героев я и направилась. Очень богато одетый и вооруженный воин выкрикивал команды, собирая разбегающихся солдат вокруг себя. Явно командир не из последних, если вообще не самый главный. Однако здесь и сейчас его почти никто не слушал, а подчиняющиеся выглядели как-то пришибленно и явно вообще не понимали, что происходит. Собирая людей чуть подальше от главного месива изувеченных тел, результат, возможно, был бы иным. А так? Именно к этому командиру я и направилась, предусмотрительно подобрав пару увесистых камней. Если обнаружат на теле рану от меча, кинжала или чего-нибудь подобного, естественно возникнет вопрос, откуда она появилась. Ведь у единорогов нет мечей, а труп с проломленной головой не вызовет никаких подозрений. Тут таких не меньше половины. На самом деле сильно сомневаюсь, что хоть кто-то станет проверять тысячи тел на предмет причин смерти каждого. Но от случайного взгляда никто не застрахован. Поэтому осторожность точно не будет лишней. Когда упали двое первых, это никого не удивило. Они и так еле на ногах стояли. Не стала их убивать, просто чуть добавила, чтобы уменьшить количество свидетелей. Когда то же самое произошло с третьим и четвертым, командир понял, что тут что-то не так. Начал резко вертеть головой из стороны в сторону, выискивая невидимого врага. Этим воспользовалась часть собранных им воинов и просто разбежалась. Да что там часть? Стоило кому-то показать пример, и так поступили почти все. Остались только двое. То ли просто такие сознательные, то ли телохранители командира. Не так важно. Главное, эти были самыми опасными. Даже более опасны, чем я предположила в первый момент. Один явно меня видел. Или не совсем видел, но факт моего присутствия точно ощущал. Выхватил меч и встал между потенциальной опасностью и своим господином. Значит, все-таки телохранители. Второй тут же присоединился к первому. Этот точно ничего не видел, но явно привык работать в паре. Плохо дело. В обычном бою я с такими справлюсь, в этом не сомневалась. Но будучи вооруженной только парой булыжников и так, чтобы не оставлять следов, уже задача не из простых. С другой стороны, меня в любом случае уже заметили, и не столь важно, какой именно след оставлять. Правда, этот слишком чувствительный воин пока и сам не знает, что именно обнаружил. Может, какое-то невидимое порождение проклятых земель, привлеченное запахом крови и смерти недавнего побоища, в то время как работа клинков однозначно говорит о сознательном нападении кого-то из разумных. «Крок, с кем ты собрался сражаться?» — спросил тем временем командир. «Не знаю, но чувствую чье-то присутствие вон там», — указал он точно в мою сторону. Главный тоже вытащил из ножен меч. «Ну все, теперь уж точно парой булыжников не справлюсь. Надо либо уходить, либо сражаться по-настоящему». «Кто бы ты ни был, покажись!» — выкрикнул командир. «Я принц из Диланского королевства. Приказываю тебе». «Самый настоящий, заправдошний принц?» Невинно хлопая ресницами, пролепетала я. Естественно, предварительно став видимой. Потом совсем другим тоном добавила. «Только есть ли у тебя право приказывать королеве, да еще находясь в ее владениях?» Принц смутился, а его телохранители, не раздумывая, бросились на меня. «Вообще-то я сильнее и быстрее представителей человеческой расы. Эльфов тоже немного превосхожу. Правда, не во всем. Но владею мечом заметно выше среднего уровня. Однако с двумя профессиональными телохранителями, один из которых, к тому же, еще и какой-то непонятной магией владеет, могу не справиться. Только у нас не дуэль и даже не схватка на арене, а война. И тут победитель всегда прав. К тому же они изначально напали вдвоем на меня одну». Опять стала невидимой и первым же ударом достала того, который меня не чувствовал. Со вторым пришлось повозиться. Он не только знал, где я нахожусь, но еще каким-то образом умудрялся фехтовать с невидимым противником. Однако недолго. С ним я тоже справилась, что вполне ожидаемо. Показываться перед принцем второй раз не стала. Просто подошла сзади и ударила рукоятью меча по затылку. Обыскала, изъяв все амулеты и украшения, как перед этим у мага, после чего связала. Осталось решить вопрос, что мне делать теперь с двумя пленными? Одна обоих точно не утащу. В таком случае, которого выбрать, мага или принца? Оба могут обладать важной информацией, причем каждой своей. И где только этого туманного мага носит, когда он нужен? Негромко выругалась я. «Вообще-то все время тут стоял», раздалось сбоку. «Слежу, чтобы одна рогатая и хвостатая авантюристка во что-нибудь не вляпалась». Я резко обернулась. Там никого не было. «Думаешь, только ты умеешь становиться невидимой?» Явно усмехнулся он. «Не думаю, но я хотя бы могу замечать или чувствовать других таких же. А тебя там нет». «Как любит шутить князь Вадим. Здесь вам не тут. Вот и я не там, а здесь». «Где здесь?» «Везде. Туман не обязательно должен выглядеть клубящейся белой массой». «Очень хорошо. Перехватила инициативу я. Раз ты и так уже в виде тумана, то забирай пленных и уходим. Хотя постой. Кто тут добровольно взял на себя обязанности следить, чтобы я ни во что не вляпалась? Ты? Вот и прекрасно. Тогда приберись. Тела со следами клинков тоже нужно забрать». «Ты хоть представляешь себе, как сложно поддерживать невидимость?» Начал ворчать маг. «Представляю», усмехнулась я. «Получше многих. Вообще плевое дело, не требующее почти никаких затрат». «Нет, ты не представляешь», возмутился Сиварилан. «Твоя так называемая невидимость – дешевая иллюзия, а моя настоящая. И поддерживать ее, поверь, очень непросто. Кроме всего прочего, тратится большое количество магической энергии». Маг продолжал ворчать, перечисляя проблемы, не забывая хвалиться, какой он весь из себя могучий и умелый, раз их преодолевает. Но при этом забрал пленных и тела воинов, с которыми мне пришлось драться. И те, и другие сначала превратились в обычный белый туман, который исчез, становясь невидимым. Можно было остаться и посмотреть, что будет делать и куда направится разгромленная армия, но вряд ли она пойдет дальше в проклятые земли, либо назад, либо на соединение со своими. И то, и другое не столь важная информация, чтобы на нее стоило тратить время. А то, что могут рассказать пленные, наоборот. Туманный маг со мной полностью согласился. Даже удивился. Ожидал от меня чего угодно, только не этого.